Глава 9. Домашняя птичка. Часть 1. Поясница. Стабилизация поясничного отдела, расслабление перенапряженных мышц, улучшение микроциркуляции в тканях, быстрое снижение болевых ощущений, сокращение периода восстановления после травмы, профилактика обострения залеченной травмы, профилактика и лечение остеохондроза, микромассаж 24/7 и тонизация тканей, улучшение обменных процессов, профилактика травм при физической нагрузке. Аппликация актуальна для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, при сидячей работе, долгом нахождении в одном положении. Схему аппликации вы также можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! К тейпированию следует отнестись с особой осторожностью, если у вас есть грыжи, защемление нервных окончаний, воспаление в области поясницы, трещины или переломы в костной структуре позвонков. Рекомендуется посещение профильного специалиста, врача-хирурга, травматолога или невролога. Нам понадобится два отрезка тейпа длиной приблизительно 20 см, шириной 5 см. Разрываем бумажную подложку тейп-лент с каждого конца, отступая от края 5 см. Ставим якорь первого тейпа на проекцию крестца на расстоянии 2 см от позвоночника в естественном положении тела. Просим пациента максимально наклониться вперед, чтобы хорошо растянуть ткани. Берем тейп-ленту в равномерный захват по ширине и проклеиваем вверх параллельно позвоночнику на расстоянии приблизительно 2 см от него с натяжением от 15 до 30%. Последние 5 см тейп-ленты фиксируем без натяжения. Аналогичным образом клеим второй отрезок тейпа. Проглаживаем аппликацию. Можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще одной декомпрессионной поперечной ленты длиной приблизительно 10 см. Она наклеивается в естественном положении тела на месте наибольших болевых ощущений. Натяжение до 50% в центре. Якоря последние 3 см тейпа клеим без натяжения. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с мышечными аппликациями на лифтинг живота, коррекцию груди, диастаза, осанки, поддержку мышц шеи, трапеции. Часть 2. Болезненные менструации. Облегчаем неприятные симптомы, тянущие боли внизу живота, вздутие, спазмы, общую слабость при менструации. Для выполнения этих аппликаций вам понадобится помощник. Схему аппликации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 1-2 отрезка тейпа длиной приблизительно 20-25 см и один отрезок длиной приблизительно от 7,5 до 10 см. Первый и второй отрезки наклеиваются в положении лежа на спине. Живот не втягиваем, не надуваем. Разрываем бумажную подложку короткого отрезка тейпа, отступая от края 3-5 см. Ставим якорь над верхней границей волос паховой зоны по средней линии живота. Проклеиваем с натяжением до 15% снизу вверх до пупка, проглаживая. Разрываем бумажную подложку в центре второго отрезка. Загибаем бумагу, освобождая до 10 см тейп-ленты посередине. Берем в равномерный захват по ширине с двух сторон и создаем натяжение до 15%. Клеим поверх первого отрезка крест-накрест между пупком и лобковой костью. Хвосты тейпа проклеиваем по направлению к подвздошным костям, потянув за край бумажной подложки и создавая натяжение проглаживанием по ходу тейп-ленты. Последние сантиметры клеим без натяжения. Проглаживаем аппликацию. Можно усилить эту аппликацию наложением третьего отрезка на поясницу в районе крестца. Алгоритм нанесения такой же, как и у второго отрезка. Клеим от центра к краям горизонтально в положении сидя. Натяжение тейпа до 15%. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Часть третья. Нарезка фонарики. Синяки, гематомы, холка, зона глифе. Быстрое снижение болевых ощущений. Сокращение периода восстановления после травмы, уменьшение отека, лифтинг, дренаж, усиление кровообращения в области аппликации. Нам понадобится 2-3 отрезка тейпа длиной приблизительно 15-20 см, шириной 2,5-5 см. Нарезка фонарик 4-5 хвостов. Якорь с каждой стороны от 1,5 до 3 см. Постановка тейпа без натяжения на растянутые мышцы. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! В идеале аппликация должна перекрывать всю зону синяка, гематомы или зоны глифе. Разрываем бумажную подложку первого отрезка по границе якоря и ножек. Фиксируем якорь. Освобождаем бумажную подложку от хвостов тейпа и фиксируем второй якорь без фиксации хвостов. Равномерно распределяем детали аппликации, начиная с крайних хвостов, затем фиксируем хвосты посередине. Аналогичным образом проклеиваем оставшиеся фонарики крест-накрест и немного диагонально относительно предыдущих. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными и лифтинг-схемами.